Глава 16. Женщины в хорошем настроении. «А что я такого сказала?» – пискнула аккомпаниаторша. И я поняла, что она сделала это нарочно. Такую, как Тамара, сложно любить. «Вот у меня список номеров. Сейчас должны быть женщины в хорошем настроении», – продолжила она оправдываться, показывая на ноты. «В хорошем?» – прыснула Машка. «Где же вы их возьмете?» «Это знаменитый мясинский балет», – вздохнул Игорь. «Может, самый знаменитый. На музыку Скарлатти, по комедии Гальдони. Второе название – проказницы. Такой очень красивый театр марионеток, не совсем классический. Я специально оставил его для юбилея, хотел порадовать. И вам это удалось», – вспомнила фразу из известного фильма «Машка». «А что, в нем Полина танцует?» – спросила Анжела. В ее голосе я тоже не почувствовала хорошего настроения. «Полина – лучшая из всех, кто у меня выступал», – с запалом сказал Игорь. «Так владеть своим телом!» «Еще бы!» – пробурчала Анжела себе под нос. «Это точно!» Игорь уже набирал СМС в телефоне. «Наверное, проказницу на сегодня отменял». «Вы погуляйте по саду», – сказал он нам. «А через полчасика поднимайтесь наверх. Будем ужинать. Мне тут надо по делу». И быстро выскочил из зала. «Хм, пошел Тамарку успокаивать», — хмыкнула Анжела. — Она баба бешеная, сорвет еще ему весь юбилей. — Да, такая может, сразу видно, стерва, — поддакнула Машка. Она не терпела никакой конкуренции на ниве стервозности и размера груди. Они обе не ошиблись. Мы решили подняться наверх с другой стороны виллы, чтобы прогуляться по чудесному саду. Апельсины веселыми мячиками катались под ногами. — Очень калорийные, — пнула один из них Анжела. Завернули за угол и сквозь панорамные окна увидели бильярдную, которую недавно нам с гордостью показывал Игорь. Сейчас он стоял у края стола, а у полок с шарами дикой рысью носилась Тамара и что-то кричала. Мы уже хотели отвернуться от этого завораживающего зрелища, как она вдруг схватила его любимый антикварный кий. Игорь минут 5 рассказывал нам, как торговался за него на аукционе в Лондоне и со всей силы переломила о свое колено. «Хорошо не о его голову», — сказала Машка. «А ведь могла.